Ты меня слышишь? Школьники появились из-за дальнего корпуса, в котором только что начали работать маляры. Это было в то самое здание, где раньше содержались военнопленные. В будущем здесь должна была расположиться детская хирургия Саиняна. Наверное, о сладких мечтах Вагаршака и рассказывала сейчас ребятам Нора. И девятиклассники 16-й школы слушали ее внимательно. Это было видно даже отсюда, издалека. Слушали нахлебавшиеся лихо эвакуации, вокзальных бомбежек, голода и холода, бездомовья и горького сиротства. Запоздавшие с учением юноши и девушки вместе с мальчишками и девчонками из того же класса. Иные оставались совсем еще телятками, а были и такие, которые вовсе не учились в годы войны и сейчас нагоняли почти взрослые. Про таких мунчанские говорили «самостоятельные». Была и шпана. Эти умели продать бутылку воды вместо водки, украсть буханку хлеба, прикрепить поддельные карточки. «Это и есть наше будущее?» — осведомился Щукин. «Они примут эстафету из наших хладеющих рук? Какая радость! Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» «Зря издеваетесь», — возразил Саинян. «Я уверен, что кое из кого будет толк. Большинство отсеется, но идея интересная». «Для того, чтобы поставить галочку, — сказал Щукин, — школьное мероприятие организовано, постоянная помощь коллективу больницы. Так они напишут в своей ведомости. Их еще примируют барабаном или горном». «Вы маловер», — сказал Саинян. «И еще нас заставят читать им лекции», — обернулся Щукин к Устименке. «Вот увидите». Владимир Афанасьевич промолчал. Он сидел неподвижно, с закрытыми глазами, наслаждался покоем после трех операций. «Ходят, словно на выставке», — проворчал Щукин. Ребята, ведомые Норой, завернули за угол хирургического корпуса. И девочки, и мальчики были в синих халатах, и Нора плыла перед ними, как белая лебедь. Потом пробежал еще рыжий, веснущатый, очень растрепанный парень. Нес в охапке облупившиеся школьные портфели и сумки. «Правильно», — сказал Вагаршак, — «будете записывать, деточки». «А в сущности это просто цирк», — заключил Щукин. «Все идет как надо», — усмехнулся Саинян. «Молодой врач-новатор выдерживает сопротивление старого профессора Ретрограда. В то же время главный врач больницы, товарищ Устименко, занимает промежуточную позицию. Он не говорит ни да, ни нет из соображений разумной перестраховки. В любом случае он будет на высоте». Втроем они сидели на новой, недавно подкрашенной, отвратительной кастрюльной сине-голубой цвет скамейки. Разговаривали ленивыми голосами, такими, какими говорят на пляже, и какими говорят очень уставшие люди перед тем, как им предстоит оперировать еще. «Где это вы разжились таким колером для скамеек?» — осведомился Щукин. «А, Владимир Афанасьевич?» «Это мой каприз», — ответил Устименко, не открывая глаз. «Люблю, черт возьми, кричащие тона». «А вам, пожалуй, не следует сидеть на солнце», — сказал Федор Федорович. «А вам, пожалуй, не следует забывать, что если меня облучают, то это еще не значит, что я болен по вашему профилю». Щукин рассеянно усмехнулся. «Подловили. Ничего не попишешь». И спросил у Саиняна. «Значит, эти молодые леди и джентльмены будут выносить судно и делать всякую черную работу у нас». Или они осчастливили ваше богоугодное заведение в качестве экскурсантов в порядке расширения кругозора? «Ни во что вы не верите, Федор Федорович», — вздохнул Саинян. «Нет вас озорного молодого задора». «Есть», — сказал Щукин. «Во мне живет красивая мечта. Например, я представляю себе больницу прекрасного будущего, чего вы, по вашей ограниченности и узости взглядов, представить себе не можете. Сидят вот так три приличных человека, три приятеля, одним словом, сидим мы, славно потрудившись на своем поприще, и нам, представляете, в парк, вот в этот самый, но, разумеется, в разросшийся, в прекрасный тенистый парк, обслуживающий робот привозит по чашке кофе. Натурального. Вежливый робот. И никакой ревизор впоследствии не скандалит и не взыскивает за этот кофе. В крайнем случае он напоминает, что за кофе следует внести в соответствующий депозит. Или даже рюмку коньяку. Вот я бы, например, сейчас выпил кофе и коньяку. И это было бы к пользе моей богоугодной деятельности. «Я схожу и сварю», — предложил Вагаршак. «Во-первых, вы варите отвратительное пойло, а не кофе», — сказал Федор Федорович. «Во-вторых, вам надлежит отдохнуть, потому что вы будете еще оперировать. В-третьих, речь идет не о брюзжании обывателя, а о крылатой мечте». «Не надо изворачиваться, профессор», — перебил Вагаршак. «Вследствие все понятно. Ваша реакционная сущность не приемлет порядки нашего здравоохранения. Вы желали бы распивать кофе и коньяки за счет народной копейки? Не выйдет, гражданин Щукин, не выйдет, ибо ваши планы раскрыты. Вы желаете реставрации капитализма, сверхприбылей и картелей с синдикатами. Вот суть вашей, в кавычках, крылатой мечты. Но молодая и бодрая поросль науки...» Старый и малый, слушая их, лениво думал Устименко. Они могли так бесконечно заводить друг друга или спорили всерьез. Самым же удивительным в этих отношениях было то, что Щукин, как правило, вволю накричавшись, соглашался с Вагаршаком, хоть, разумеется, в форме весьма иронической. «Могучие мозги», — как-то словно бы даже пожаловался Щукин Устименко на своего постоянного возражателя. «Черт знает, что из него выйдет лет через 20. Даже жалко, что не доживу. Умеет думать и никогда не забывает сомневаться. Все, как говорится, подвергать сомнению, на все глядеть свежим глазом». Погода Устименко предавался своим размышлениям, старые и малые опять раскричались. «Вранье», — сказал Щукин, — «и злонамеренное при том. И то, что за всю историю всех медицинских открытий только один Бантинг со своим инсулином был сразу же признан своими коллегами, это тоже вранье, тоже!» «Ох, не разоряйтесь, Вагаршачок», — попросил Устименко, — «не балбочите непрестанно, ведь оперировать еще, посидим спокойно». Но спокойно посидеть не удалось. Пришла Нора и сказала, что все ребята собраны, больницу им показали, и теперь они ждут. «Чего?» Открыв глаза, осведомился Устименко. «Вас, Владимир Афанасьевич, виновата», — сказала Нора. «Я нашла старую газету, где про вас и про вашу жизнь напечатано». Она чуть-чуть покраснела, не решилась признаться, что рассказала школьникам и про облучение, которому себя подвергает главврач Устименко. «Очень вам благодарен, Норочка», — сердито сказал Устименко. «Значит, я должен буду поделиться воспоминаниями о собственной героической жизни. Меня хлебом не корми, дай возможность рассказать, как я воспитывал себе волю к жизни после ранения». Как свою ручонку тренировал, как поднимался вперед и выше. Нора робко перебила. «Но на положительном примере, — сказала она, — вы же сами, Владимир Афанасьевич, понимаете. Сынян начнет, я приду попозже». Пока в предоперационной он полоскал рот водой с содой, Женя смотрела на него так, как будто он был бомбой замедленного действия, которая могла в любую минуту взорваться. Они все теперь так на него посматривали, не понимали, что именно в операционной с ним ничего решительно не случится. Где угодно, но только не тут. И когда угодно, но только не во время операции. Уж это-то он знал. Игорюшку привезли на каталке крепко спящим. Белиновский метод уже вторую неделю правил и владел в Унчанской больнице. Теперь больные не знали точно, когда их будут оперировать. Им вводили глюкозу день, два, три, неделю. Вводили и Игорешке. А нынче ему ввели снотворное. И всего делов. Операция была трудная. Устименко резецировал два ребра и прошел субдиафрагмальную полость. Дно полости представляло собой разрушенный абсцессом верхний полюс селезенки. «Большие тампоны», — велел Владимир Афанасьевич. Женя подала. Он вел 3 штуки. И только все закончив, сел на табуретку. Теперь он позволил голове немного покружиться. Шут с ней, если уж без этого нельзя обойтись. «Вы делали по Ленорману?» — спросил Борис Волков. Игорешку увезли. Устименко все сидел, расслабив плечи, опустив руки. Голос Волкова донесся до него глухо, словно издалека. «Без операции летальность 100%, — сказал Борис. — А вы красиво это делаете. — Пойду приму душ, — сказал Устименко. В общем, ему нравилась эта битва с собой. Пока что он не сдавался. Он как бы тайно договорился с этой слабостью. Когда им можно, а когда нельзя наваливаться на него. Может быть, это и нехорошо по отношению к больным, так рисковать, но он был уверен, что сильнее всяких там облучений, и не считал, что рискует. Со следующей операцией, тоже очень трудной, осложненной некоторыми неприятными неожиданностями, выявившимися уже после вскрытия брюшной полости, Устименко справился еще лучше.